Заходите слева, 5-я, 6-я, 7-я группы, маневр охват. Прижимайте к передовым отрядам. Спохватившись, Найр снова оценил обстановку на поверхности амулета и, не дожидаясь приказа сверху, начал отдавать свои приказы. Центральные отряды, правое крыло, замедлить наступление, выровнять строй, отметив на амулете, что все выполняется в точности. Офицер Житик внутренне успокоился и погрузился в привычное чувство боя. Наконец сделали ход вражеские маги. На мгновение показалось, что над полем боя прокатился стремительный поток горячего воздуха. Похожее марево разлилось колышущейся волной над обороняющимися. Уже через мгновение несколько защитных куполов, прикрывающих отряды Шергита, просто погасли, остальные же потускнели. Многочисленные воины, оставшиеся без магического прикрытия, принялись включать свои личные амулеты защиты от магии, что внесло еще больше сумятицы в ряды распадающейся обороны. Кочевники, подгоняемые гортанными выкриками своих вождей, лица которых непонятно зачем расписаны в разные цвета причудливыми рисунками, развернулись и даже смогли вновь сбиться в подобие организованного порядка. Они снова навалились на фланги в попытке прорвать брешь, чтобы закружить свой знаменитый круговорот с постоянным осыпанием стрелами. В подходящий момент в бой вступили маги, отправленные на защиту Шергитенгиром. Еще вчера они начали какие-то приготовления на одной из заклинательных площадок. Со стороны развернувшегося сражения донеслись приглушенные учащающиеся хлопки. Найр кинул быстрый взгляд в сторону окна, стараясь надолго не отвлекаться от схемы боя на поверхности амулета. Широкий веер светящихся ярко-алым тончайших полупрозрачных пластин стремительно промелькнул в направлении крупного отряда сиатов, готового обрушиться на левый фланг обороны. Даже отсюда офицер расслышал сквозь шум боя последовавшие хлесткие шлепки и хруст, когда магические пластины начали пронзать на вылет наездников-тапчинов. Следом донеслись предсмертные крики кочевников и отчаянный скулящий вой их ездовых животных. Магия оказалась столь сильна, что даже устойчивые к ней тапчины покатились, ломая ноги, обрушиваясь на своих наездников и внося еще больший хаос среди дрогнувших сиатов. Суматоха первых часов боя сменилась напряженной рутиной работы штаба. Отовсюду слышались голоса офицеров, произносящих, а порой и выкрикивающих приказы, не забывая подкрепить их отборной бранью, когда кажется, что простых слов недостаточно. В командном зале повис тяжелый запах пота, густо перемешанный с ярким ароматом свежего накиля. Слуги, расставив чашечки с бодрящим напитком перед офицерами, безмолвно удалились за дверь, и дежурный маг сразу же восстановил запирающее заклинание. Слишком много новых кочевников напирает на место погибших. Волны врагов продолжали накатывать одна за другой, Найр потерял им счет. Поле боя усеяли тела людей, тапчинов и лошадей. Многолетний опыт подсказывал офицеру, что скоро все стихнет до утра, а на ночь противник запросит перемирие для работы похоронных команд. Когда уже совсем стемнело, Найр с удовлетворением профессионала отметил, как окончательно откатываются вражеские порядки в сторону своих бесчисленных шатров, однако отсутствие приказа о перемирии его удивило. Неужели они решили бросить своих погибших на поле боя? Даже если они дикари и не чтят павших воинов, почему не расчистят проходы для новых атак на рассвете? Объяснение этой странности не заставило себя долго ждать. Ослепительно яркое всепожирающее пламя, плетение из золотой книги накрыло тысячи тел, лежащие повсюду непроницаемой стеной беснующегося огня. Магическое пламя жадно пожирало не только тела, одежда и доспехи просто испарялись от немыслимого жара. Казалось, сама земля плавится и течет, значит, враги каким-то образом связались с Гистратом и переговоры все же провели. Особенность этого заклинания в том, что на его сотворение требуется не менее получаса. Маг все это время очень уязвим. Если бы вражеский маг попытался сотворить такое заклинание днем над войсками Шергита, то уже через несколько мгновений был бы поражен довольно простым плетением. Найр не маг и особых подробностей не знает, но точно слышал, что сотворение такого заклинания легко обнаружить и прервать, вызвав откат на заклинателя всепожирающего пламени, отчего весь магический огонь выплеснется вокруг через его тело. Офицеру на мгновение стало интересно, что выторговал Гистрат в обмен на беспрепятственное применение такого плетения, но мимолетное любопытство быстро развеялось под давлением внезапно навалившейся на сознание запредельной тяжести усталости. Найр с трудом удержал себя от того, чтобы не заснуть прямо на боевом посту, некоторое время просто бессмысленно глядя куда-то перед собой, пока сквозь вату полусна не расслышал. Приказ по штабу. Конец боевой вахты. Всем офицерам штаба сдать посты смене. Олли и Тильен в сопровождении пятерки охранников и услужливого личного секретаря Закира, согнувшегося под тяжестью внушительной дорожной сумки, направлялся в сторону своей цели, а именно, в сторону квартала, где находилась торжественно открытая причальная башня воздушных кораблей. Высаживаться из экипажа рядом с самой башней Олли не решился, опасаясь быть замеченным раньше времени экипажем красавца корабля «Ингир Загриф Великий». У капитана может быть инструкция отчалить при виде любых подозрительных передвижений. Советник просто не мог позволить себе упустить настолько простой и быстрый способ скрыться из обреченного города. Сегодня утром посыльный каменного ордена передал предупреждение, сам не подозревая о его содержании. Суть предупреждения прозвучала однозначно. Живых здесь не останется. Решение бежать, принятое по наитию, оказалось верным, и сейчас никак нельзя допустить его срыв. Нужно всего лишь обманом подняться на борт воздушного корабля, а там магия советника станет тем самым главным аргументом, что способен разрешить любой неразрешимый спор. Промелькнувшие в просветах между домами сполохи применяемой боевой магии на мгновение насторожили было Этильена, но времени отвлекаться на постороннее нет, поэтому он просто выкинул это из головы. Сейчас во всем городе неспокойно, до цели осталось пройти всего лишь 5 кварталов, отвлекаться сейчас, значит обречь побег на провал. Из неприметного переулка прямо перед носом идущих быстрым шагом, почти бегущих спутников Олли и Тильена вынырнул военный патруль. Советник сразу узнал их. Приметные красные повязки на рукавах напомнили Тильену о почти таких же у гвардейцев королевской стражи Маашумунда. Только памятные повязки на родине украшали черные треугольники в белом круге, обозначавшие триединство справедливой власти короля, просвещенного покровительства церкви святого Тиза и милостивого суда благородных над простолюдинами. Кто такие и куда торопимся? Старший патруля, по манере держать себя, наверняка офицер, возможно даже из бастардов. Приглядевшись к внешнему виду советника, он несколько неуверенно добавил: «Эл, дело государственной важности». Олли сознательно надавил на последнее слово: «Приказываю освободить дорогу». «Вы так и не представились, Эл». Командир патруля сделал вид, что не услышал последних слов и все так же подозрительно в упор смотрел на Этильена. «Советник главы Шергита, надеюсь, теперь представлений достаточно». У Олли от раздражения дернулась щека, отчего он еще больше завелся. Его лицо раскраснелось. Полусумрак раннего вечера не смог укрыть этого от бдительного офицера. «Боюсь, советник, вам придется пройти со мной для тщательного разбирательства. Именем Виконта, приказываю вам и вашим людям сложить оружие, и уже обращаясь к своим подчиненным стражникам, проследите, чтобы никто не сбежал». Много лихого люда повылазило. Закипая от бешенства, Этильен резко вскинул левую руку и сунул под нос вздрогнувшему от неожиданности командиру патруля именное кольцо советника на указательном пальце. «Вот этого доказательства тебе достаточно, чтобы убраться с моей дороги?» Последние слова Олли уже прорычал. Он вдруг заметил, что остальные стражники, среагировав на резкое движение, выхватили свои метатели. Краем глаза Этильен отметил, что и его охрана держит стражников под прицелом своих арбалетов. Понимая, что его частая раздражительность только что едва не привела к бою с городской стражей, советник замер неподвижно. Схватки он не боялся, если придется, он просто размажет по брусчатке весь патруль своими боевыми плетениями, но тогда весь план побега полетит кильзотом под хвост. Командир патруля внимательно рассмотрел кольцо, инкрустированное 3 достаточно крупными бриллиантами, внутри которых по очереди и одновременно вспыхивают искорки синего и красного цветов. Такие кольца получают все члены городского совета, и городской страже эти амулеты хорошо знакомы. Офицер изменился в лице и дал знак своим людям опустить оружие. «Все в порядке. Прошу меня извинить, господин советник. В городе очень неспокойно, происходят постоянные нападения на стражу, вот и стараемся. Не смею вас больше задерживать». Он попытался изобразить чуть виноватую улыбку. Увидев, что угроза миновала, охранники Этильена следом за стражниками опустили арбалеты. Все заметно расслабились. Олли хотел было потребовать от наглого офицера назвать свое имя, чтобы потом разобраться с ним, но вовремя вспомнил, что в Шергет уже не вернется, а оскорбивший его патрульный вряд ли доживет до конца седмицы. Раздражение и злость, переполнявшие советника еще мгновение назад, сменились легким злорадством. «Тогда прочь с дороги. Я спешу», и, обернувшись к своим людям, Живо за мной, не отставать, особенно ты. Последнее замечание было адресовано Закиру, личному секретарю Ительина. Чуть дрожащий от пережитого страха слуга с большим трудом попытался заново взвалить на спину тяжелую дорожную сумку советника. Ухмыляющиеся от такой картины стражники, бросая на Закира насмешливые взгляды, решили все же поскорее ретироваться. Кто его знает, этого высокородного, что ему в голову взбредет, не стал скандалить и ладно. Закиру наконец удалось разместить свой неподъемный груз на спине. Так быстро, насколько способен, слуга бросился вдогонку за своим господином. Олли Ительиен вместе со своими людьми сумел подобраться к причальной башне достаточно близко. Теперь требуется проявить исключительную осторожность. Нужно скрываться в сгустившихся тенях домов, чтобы раньше времени не насторожить команду воздушного корабля. Можно было бы попробовать воспользоваться своей властью и просто потребовать принять его на борт, да только советник сомневался, что капитан так просто выполнит его требования. Наверняка последуют запросы к Гистрату или, того хуже, к Виконту Фицлору, что вызовет множество неудобных вопросов и дальнейшие разбирательства. Причем на борт корабля его так и не допустит. За размышлениями о том, как лучше подняться наверх, Ительиен принялся разглядывать башню и прилепившийся к ее вершине огромный вытянутый корпус корабля, внушительно нависающий над целым кварталом. Саму причальную башню советник тщательно осмотрел еще в день торжественного открытия. Даже не поленился, в отличие от многих других членов городского совета, подняться на самый верх, на причальную площадку. Неожиданно он вспомнил, какой пронизывающий холодный ветер дул в тот день на высоте, и невольно поежился от этих мыслей. Высокая, наверное, самая высокая башня во всем Шергете, мало чем отличается от множества таких же причальных башен в других городах мира, где доводилось бывать Олли Ительиену, разве что размерами и высотой. Воздушные корабли появились больше сотни лет назад и уже давно из диковинки превратились в нечто пусть необычное, но вполне привычное. Однако не перестает восхищать какая-то особенная неземная красота этих небесных исполинов. Военно-транспортный воздушный корабль «Ингир Загриф Великий» – самый крупный из имеющихся у Ингира Хризли. Именно на нем прибыли в город последние 300 ингирских гвардейцев. Сужающийся к концам веретенообразный сплюснутый корпус более сотни шагов в длину, с пузатыми лакированными бортами из черного космонного дерева, еле заметно покачивается в воздухе, удерживаемый десятком магических движителей, создающих подъемную силу. Мерцающее оранжевое с синими прожилками свечение внутри кольцеобразного корпуса каждого движителя притягивает взгляд и завораживает. Кольца движителей расположены по 5 с каждой стороны корабля и соединены с бортами мощными металлическими осями, заходящими внутрь корпуса через втулки из такого же серебристого металла. Большая часть ходовых огней, опоясавших корабль, погашена. Только цепочка сигнальных огней ритмично мигает в разных частях корпуса и на внешних концах движителей. Через множество небольших иллюминаторов пробивается ровный, чуть желтоватый свет. Носовая часть выделяется обширным выпуклым круглым окном рубки размером в 2 человеческих роста. Это окно составлено из множества стеклянных сегментов в решетчатой раме, напоминающей паутину. В рубке тоже горит свет, но находящихся внутри людей отсюда, с земли, не видно. С причальной площадкой корабль связали 3 широких крытых трапа, тихонько поскрипывающих одновременно с покачиванием корабля в потоках воздуха. Рассматривая корабль, Олли неожиданно вспомнил, что именно открытие необычных свойств космонного дерева столичными магами и алхимиками империи Акалькота привело к появлению воздушных кораблей. Оказалось, что космонная древесина, если ее хорошо вымочить в красном ликошейском растворе и после этого наложить заклинание укрепления металла, не рассыплется в зловонный порошок, как это обычно происходит с любой другой древесиной, а станет значительно легче и прочнее одновременно. Растет космонное дерево только в суровых заснеженных предгорьях Строма, бывшего в те времена частью империи Акалькота, да на самом севере Каты. Раньше эта древесина считалась бесполезной, да и возить ее было невыгодно. Теперь же, после открытия новых необычных свойств, космонное дерево заняло важнейшее место в торговле империи с остальным миром, принеся немало золотых в имперскую казну. Прекращение поставок более 40 лет назад стало одной из главных причин создания Союза государств и развязывания Великой Карательной войны. Ительиен с удовольствием подумал, что заносчивых имперцев все же удалось научить покорности, хотя и ушли на это долгие 7 лет. Немыслимое число лучших представителей благородных семей Союза государств сложили свои головы в тех ужасающих по кровопролитию битвах. Простолюдинов особо и не считали, но города и деревни после войны заметно опустели. Был голод, была нужда, многие богатые благородные семьи оказались на грани разорения. Только 20 лет назад странам, вошедшим в распущенный к тому моменту союз государств, удалось кое-как оправиться. Ительин вернулся мыслями к плану проникновения на борт корабля. Увиденное на месте его обрадовало. Изначальный план менять не придется. Советник пару раз глубоко вдохнул-выдохнул, набираясь решительности и, оглянувшись на своих спутников, уверенно подал им сигнал к выдвижению. Эхтиандра мягко окунул руки в ледяную воду и резко, с усилием растер заспанное лицо. Ускорившиеся события последних дней и непрерывная подготовка свершения финальной части многолетнего плана вытянули из него все силы. Даже утреннее пробуждение уже не дает привычного избавления от вчерашних тревог и сомнений. Эхтиандра прислушался к своим ощущениям, после чего полностью погрузил голову в бочонок с охлажденной заклинанием водой. Мгновениями позже он резко выпрямился, отфыркиваясь и разбрасывая вокруг брызги с длинных волос, хлестнувших по обнаженной спине. Так уже лучше. Предстоящая цепочка ритуалов очень важна для всего плана. Если сорвется хотя бы один, все может пойти прахом, неизвестно, сколько еще смогут продержаться защитники обреченного города. Мастер, фанатики Гидюлькара готовы и уже натерлись порошком возвышенности. Камая сразу встала с дивана при появлении Эхтиандра в гостевом зале неприметного дома на улице героев-арбалетчиков. Чернота ночи за окном только готовится расцвести тусклыми красками осеннего утра. Глава шаргитского круга Жанайтов, обычно галантный и обаятельный, просто подошел к ростовому зеркалу, чтобы убедиться, что ничего не упустил, приводя себя в порядок. «Хорошо, Камая, пусть заносит амулеты». Эхтиандра продолжил внимательно наблюдать за ней, выискивая признаки душевного разлада. Заключение разума родной сестры в камень души. Серьезное испытание для неокрепшего последователя пути Ша. Спустя несколько мгновений после того, как Камая, повинуясь приказу, тронула лежащую перед ней черную продолговатую пластину, в зал начали шумно входить слуги, занося громоздкие кованые треножники и причудливые стойки с закрепленными на них амулетами. Наверняка ждали прямо за дверью, выстроившись в ряд в коридоре. Эхтиандра кинул мимолетный взгляд на часы. До начала меньше 5 минут. Камая, передай этим немытым гидюлькаровцам, чтобы приступали к захватам. Сейчас самое время, мастер, шепнув наставление на ушко своей любимой ученице, шаркающей походкой, выдающей в моложавом мужчине глубокого старика, добрался наконец до кресла и с особым наслаждением растянулся в нем, заняв удобную позу. Долгое ожидание главы круга вознаградил момент, когда слуги установили все нужные амулеты в назначенных местах и поспешно, в страхе покинули зал. Чернь что-то чувствует, понимает, что в доме скоро произойдет нечто жуткое. Какое-то время они посомневаются и все же решатся сообщить об этом городским дознавателям. Только будет поздно. Цепь ритуалов станет неостановимой и сам Тахальшерах, демон поглощения душ, почтит этот проклятый тизай городишко своим величием. Эхтиандра выпрямился, чуть размял плечи и приступил к ритуалу. В отличие от младших рангов, ему уже давно не требуются все эти глупости в виде свечей, чтобы установить первую, изначально зыбкую связь с Некотаном, миром демонов. Мастер рывком распахнул ворот сорочки, отчего пуговицы с цокотом разбежались по полу. Демонопоклонник решительно приложил руку к окружности памятной татуировки на груди. Легкое мысленное касание ажурного круга со вписанными в него демоническими знаками вызвало привычное теплое ответное чувство. Эхтиандра едва удержался от того, чтобы не закричать, когда упал на колени от пылающей пьянящей боли в груди. Татуировка заметно вспухла под трясущейся рукой и начала свое неспешное вращение, просвечивая сквозь скрюченные пальцы пульсирующим фиолетовым сиянием. «Все, начало положено. Камая, начинай!» — хриплым, натужным голосом выдавил из себя мастер, глядя прямо перед собой и в никуда одновременно. «Слушаюсь, мастер!» — слова доносятся до Эхтиандра гулко и отдаленно, как под водой. Нужно продолжать удерживать осознанную непрерывную связь с демоническим отчимом до конца ритуала. Если сейчас поддаться человеческой слабости и попытаться разорвать контакт, демон уже не отпустит и будет медленно вытягивать душу через открытый канал, доводя до окончательного безумия. Не проронив больше ни слова, стройная женщина, в свои неполные 30 лет выглядящая едва на 20, подошла к центральному амулету. Перед ее глазами возвышается полупрозрачная каменная чаша с выступающими из краев 10 длинными металлическими шипами и дымчатым туманом, покрывающим дно. Мастер однажды сказал, что этот древний артефакт имеет не менее древнее название Дашхартаккар, что означает «выбор достойного». Несмотря на свое многолетнее обучение, Камая пока не способна так виртуозно выстраивать амулетные схемы, как это удается ее учителю и господину, мастеру Эхтиандра, однако правильно пробудить к жизни наследие гениальных предков она в состоянии. Заученным слитным движением Камая быстро коснулась обнаженным запястьем каждого шипа так, что к центру чаши устремились 10 маленьких капелек крови. Девушка машинально кинула взгляд на запястье, ни малейшего следа ранения. Крошечные шарики крови, увлекаемые магическими силами артефакта, наконец достигли дна, нырнув в стелящийся белесый туман, отчего тот сначала почернел, а затем резко вскипел бурыми всплесками дымчатых гейзеров. Камае едва удалось удержать себя, чтобы не отшатнуться. Связь с артефактом разрывать нельзя, какие бы страдания или страхи он не вызывал. Эту прописную истину вбивали тогда еще начинающим магам в школе на поздних годах обучения, когда лучших из них допустили к истинному знанию магии Некотона. Камая неожиданно для себя улыбнулась, вспомнив тот момент, когда она узнала, что допущена к этим особенным знаниям. Неясная тревога, поселившаяся была в душе девушки пару дней назад, сама собой отступила и рассеялась, как утренний туман под лучами милостивого спашта. Артефакт внезапно потерял четкость, словно размазался между окружающей реальностью и миром демонов, полупрозрачной короной взмыл над своим постаментом и завис, медленно вращаясь. По сторонам потянулись нити магического плетения. Камая уже давно привыкла смотреть одновременно истинным и обычным зрением. Часть нитей, соприкасаясь с окружающими амулетами, тут же рассыпалась едва заметными искорками, другие цеплялись за тот или иной артефакт, и через них тут же начиналась мощная накачка маны. Это было заметно по нарастающей пульсации свечения нити. Взгляд Камаи упал на странный артефакт, напоминающий пару бычьих рогов, обтянутых красной бугристой кожей. Стоило оранжевой с проблесками синевы нити коснуться его, как неровная поверхность пошла волнами и начала вздыматься и опускаться. Артефакт будто задышал, жадно напиваясь маной. Расставленные вокруг амулеты пробуждались к жизни один за другим. Засветился белесо-желтым светом ажурный куб, составленный из тончайшей серебряной проволоки. Невзрачный серый шар выпустил во все стороны искрящиеся на концах радужные волоски. С виду обычная стальная пластина взмыла в воздух и раскрутилась до такой скорости, что размылась в воздухе мерцающим пятном. Камая настолько увлеклась творящимся чародейством, что едва не упустила момент, когда господин встал на ноги и устало хлопнул в ладоши. С сожалением отпустив очарование момента, она подобралась и начала отчитываться. «Мастер, все исполнено в точности, как вы приказали», — Камая усилием воли подавила желание опуститься на колени перед своим главным учителем. В школе ее наставляли, что это полезное желание временами нужно подавлять, если оно может помешать ритуалу. Все амулеты отозвались, значит, младшие последователи провели свои ритуалы как положено. «Отлично, Камая», — Эхтиандра еще раз пристально изучил тонкое тело ученицы, — «ты справилась и заслуживаешь награды. Завтра состоится твое испытание разума». Камая, услышав о предстоящем испытании, сначала слегка растерялась. Она не ожидала настолько опасного экзамена и в какой-то момент даже засомневалась, но жажда роста могущества победила. Это испытание открывает путь к следующей ступени Ша. Неизвестно, когда еще появится такая возможность, эту она решила не упускать. «Мастер, я принимаю ваш выбор с радостью и любовью, как учит Ша». За окном издалека донеслись гулкие раскаты взрывов от применяемой боевой магии. Бой за обреченный город постепенно набирает обороты. Главный склад в подвале почты выглядит зловеще безжизненным. Многочисленные стеллажи, полки и особые шкафы для сортировки писем значительно опустели. В Шергет уже седмицу не поступает почта для простых горожан. Только пару раз в порт заходил военный почтовый бот, доставляя корреспонденцию благородным и для нужд властей города. После того, как бот едва не потопили сиотские маги на обратном пути из Шергита, в столице решили до окончания боев корабли сюда не направлять. Об этом я случайно узнал вчера, когда командиров городских военных патрулей собрали в здании городской стражи, чтобы донести до всех последние приказы. Там барон Гернар и услышал о нападении вражеских магов на почтовый бот, А от отца эту новость узнал уже я. Осмотр склада ничего не дал. Ни живых, ни нежити, ни следов, оставленных напавшими на почту. Разочарованно выдохнув, я задвинул свой меч обратно в ножны. Оказывается, в какой-то момент я его наполовину вынул. Да так и ходил, стиснув рукоять. Сказалось общее напряжение. Доложил через амулет обстановку и отдал приказ на дальнейший осмотр здания. Поднимаемся наверх. В подвале больше никого. Бойцы, услышав мои слова, заметно оживились. Неуютная атмосфера почтового подвала, как оказалось, давила не только на меня. Возле ведущей наверх лестницы вид трупов вернул было тягостное ощущение в груди, но близость свежего воздуха взамен затхлости подвала и яркий свет полуденного спашта манит наружу, чтобы развеять навалившуюся жуть. Полный осмотр всей почты тоже почти ничего не дал. Демонопоклонники как сквозь землю провалились. Только на втором этаже, напротив кабинета главы почты, удалось обнаружить следы проведенного демонического ритуала. Остатки погасших свечей и факелов, а также тело какого-то бродяги в лохмотьях. Аккуратная дырка в спине на неизменном месте и застывшая на лице маска ужаса подтвердили, что это и есть жертва, послужившая топливом ритуала. Вызвал городских служащих для описи и уборки трупов и, дождавшись их, отправился со своим маленьким отрядом по назначенному мне маршруту патрулирования. Где-то за пределами города кипит сражение. Даже отсюда слышны многочисленные крики, где-то торжествующие, а где-то воинственные, чаще предсмертные. Доносится лязг честной стали и раскаты грозной магии. Конечно, я сейчас не там, не в центре сражения, но осознание того, что война идет где-то совсем рядом, ты даже слышишь ее отголоски, снова нагоняет тревожное чувство. Рутинное патрулирование привело к тому, что уже ближе к вечеру, монотонно шагая чуть позади своих бойцов, я решил снова попробовать что-нибудь сделать со своей нейросетью. Любопытство, конечно, да и верный способ справиться со скукой. Не сбавляя шаг, я отчетливо подумал, обратился. Нейросеть. В ответ опять почти осязаемое, направленное на меня ожидающее внимание. Что ж, вот и появилось время расспросить загадочное устройство, засевшее в моей голове о некоторых давно назревших вопросах, для чего предназначены подсистемы управления реальностью. Подсистемы управления реальностью позволяют носителю нейросети управлять реальностью в пределах его возможностей и запасов истинной энергии, как личной, так и черпаемой из внешних накопителей. Ответ не точен из-за адаптации к знаниям и языку носителя. Тьфу ты. Попробую по-другому. Расшифруй, что включает в себя управление реальностью. Существует неограниченное количество видов управления реальностью. Шелестящий в голове голос, кажется, издевается, но я, как человек, знакомый с машинным мышлением не понаслышке, понимаю, нужно потрудиться, чтобы задать правильный вопрос. Сгруппируй по основным типам управления реальностью. Можно сгруппировать по объектам и видам управления. Объекты управления. Материя во всех ее состояниях, все виды энергии, исключая истинную, пространство, мерность пространства с ограничениями, все информационные и псевдоинформационные слои реальности, виды управления. Информация отсутствует. У меня появилась смутная догадка, что это все может быть как-то связано с местной магией. А если так, мне уже доступно управление реальностью. Подсистемы управления реальностью развернуты на 10. Носитель может управлять реальностью с ограничениями. Список ограничений. Информация отсутствует. Как мне это делать? Для управления реальностью носитель должен обладать всей полнотой знаний и умений. Жаль. Попробовать все равно стоило. Ладно, вернемся к языкам. На каком языке были сообщения во время первичной настройки нейросети? Почему я их понимал? Кажется, я сейчас ощутил резкое недоумение, исходящее со стороны нейросети. После некоторой задержки с ответом, услышал. Это изначальный язык носителя. Заложен генетически на уровне нейросети. Почему тогда я не могу читать на этом языке, но понимаю смысл? Как он называется? Это изначальный язык носителя. Название неизвестно. Сейчас я общаюсь с тобой на русском и, иногда на каттуре, почему ответы адаптируются на эти языки, а не выдаются на первичном? Слабая связь имеющихся знаний носителя с первичным языком. Требуется адаптация знаний. И сразу же в ответ на невысказанный мной следующий вопрос. Адаптация с помощью нейросети невозможна. В шелесте бесплотного голоса почувствовалась тень разочарования. Или это мне показалось? При развертывании нейросети упоминалась династия Адем. Расскажи о ней подробнее, продолжаю допрашивать туповатую железяку. Генетически наследуемая нейросеть принадлежит династии Адем. Подробнее. Информация отсутствует. И снова ощутимое внимание и ожидание. Вот я и уперся в тупик. Поломав голову, так и не придумал, о чем еще можно спросить нейросеть. Что в остатке? Я в теле подростка в чуждом мне мире. В моей голове непонятная нейросеть, как я уже догадался, что-то вроде встроенного в мозги компьютера с совершенно непонятным мне функционалом. Из полезного пока доступна только возможность детально восстанавливать хорошо забытую мышечную память и навыки. Пока мне не пришло в голову, какие еще навыки из прошлой жизни было бы полезно восстановить, а баронет вроде еще ничего не успел забыть из того, что в него, то есть в меня, вколачивали наставники. Наставник Рикора вколачивал напрямую, деревянным мечом. Очень больно, такие навыки трудно забыть. Еще у меня есть иконка часов на рабочем столе, если это можно так назвать. Вспомнив про часы, потянулся мысленным взглядом в сторону значка бесконечности в правом верхнем углу поля зрения. Ага, уже без малого 7 часов вечера, скоро мое дежурство завершится. После бурного начала на почте, остаток дня показался мне пресным и скучным. Редкие горожане испуганно передвигаются по городу только из крайней нужды. Большинство из тех, кого не загребли в ополчение, стараются сидеть по домам и без необходимости на улицу нос не высовывают. Да, еще есть некое управление реальностью. Только мне вообще непонятно, как к этому подступиться и на какие внутренние кнопки нажимать. Если моя догадка о связи этой возможности с местной магией верна, то, возможно, что-то прояснится, когда я смогу приступить к изучению магии в Кацкой школе, но до этого момента пройдет не меньше полугода. Вступительные испытания традиционно проводятся в конце весны, и неизвестно еще, как я пройду это испытание. Говорят, далеко не каждому это удается. Впрочем, как раз здесь у меня особых сомнений и нет. Впереди показалось здание городской стражи, массивное, приземистое строение из грубо отесанного камня, всем своим видом призванное демонстрировать право властей наводить порядок в городе. Наверное, в каждом городе во всех мирах подобные места устроены так, чтобы вызывать у горожан подавленность, желание поскорее пройти мимо и никогда сюда не попадать, для чего достаточно не нарушать установленные законы. После того, как я вместе со своими бойцами отметился у дежурного офицера об окончании патрулирования, мои воины, весело балагуя, направились в казарму. Я же, не найдя взглядом ни одного экипажа, направился в родовое поместье как есть, пешком, идти недалеко. Решено, завтра на службу приеду на своем скакуне. Глава 6. Когда я вошел в свою комнату, уже знал, что отец еще не вернулся со службы. Вероятно, остался на совещании старших офицеров в штабе. Он с утра что-то такое говорил, но я пропустил мимо ушей, подогреваемый горячкой предстоящих боев. Чувствуется, в этом моем теле вовсю играют юношеские гормоны. Здравый смысл, привычный по прошлой жизни, спит беспробудным сном. Купальня и переодевание в домашний парадный костюм, дворцовый этикет, мать его. Завершив обязательную программу, я подошел к зеркалу. После пробуждения в этом теле у меня толком не было времени себя рассмотреть. Конечно, я подходил к зеркалу, когда наряжался в парадный китель на бал, но тогда в голове были совсем другие мысли, и я смотрел не туда и не на то. Сейчас же, приглядевшись, я обнаружил, что поразительно похож на себя того, прежнего, только в юности. О чем это может говорить? Да ни о чем. Баронет, когда рос, тоже заглядывал в зеркало, а значит, это все может быть простым ошибочным узнаванием. Кстати, начинаю ловить себя на мысли, что личность баронета то ли подавилась моей, то ли как-то начала в нее встраиваться на правах младшего партнера. Призывно заурчавший живот отвлек от размышления о высоком, и я направился в обеденный зал, где слуги всегда готовы сервировать ужин хозяевам усадьбы. Место во главе длинного обеденного стола, где всегда, сколько я себя помню баронетом, завтракает, обедает и ужинает мой отец, барон Гернар, сейчас пустует. В другой раз я бы обязательно дождался отца, но сегодняшний день выпил все мои силы. Стоило мне разместиться на своем привычном месте, как слуги начали приносить первую перемену блюд. Как баронет я даже не обратил внимания на суетящихся слуг, расставляющих передо мной на столешнице вычурные тарелки с различными закусками. В то же время, как командированный на Чукотку кандидат наук, я все еще не могу привыкнуть ко всему этому, несмотря на то, что уже несколько дней все глубже увязаю в окружающем мире, будто неосторожный караванщик в зыбких песках. Свою необычность нужно тщательно скрывать, а значит, принимаю все как должное. Пользоваться привилегиями аристократа, пусть и мелкого, вкусно кушать пока есть возможность, даже если за городом идет война, и не смущаться завистливым взглядом, точно такие же я ловил, будучи главой отдела. Меняются миры, но люди неизменны везде и всегда. Людская зависть всегда ядовитой ржавчиной пожирает любое человеческое общение, а значит и нет смысла стесняться своего высокого положения. Барон Гернар вернулся в поместье только поздним вечером и сразу же затребовал меня в свой кабинет. Переодеваться мне не потребовалось, поэтому явился без промедления. Отец выглядел каким-то особенно усталым. Мешки под глазами, хмурое выражение лица не предвещало ничего хорошего. После долгого молчания барон заговорил, продолжая пристально смотреть на меня, сидящего в роскошном кресле напротив его стола. Почему его голос показался старческим, до сих пор не могу понять. Барон еще не стар, ему 47 лет, да и выглядит заметно моложе своего возраста. Всегда бодрый, подтянут. Тим, отец ненадолго замолчал, задумчиво посмотрев в окно, за тускло мерцающей пленкой магической защиты, накинутой поверх стекла, сгустилась ночная тьма. Даже отсветы парковых магических светильников не могут полностью развеять опустившийся на город мрак. Собравшись с мыслями, барон продолжил. Только что на штабном совете барон Гистрат подводил итоги сегодняшнего дня. Я считаю, что ты тоже должен это знать. То, что творилось в городе, сам видел. В порту и казначействе удалось застать нападавших. Это оказались малограмотные сиаты из горожан, на жанаитов не похожи. Во время схватки кричали что-то про величие Гидюлькара. А кто такой этот Гидюлькар? Я не удержался от вопроса и тут же осекся. Отец очень не любит, когда его не дослушивают до конца. Не перебивай, сын. Я сам скажу, когда можно будет спрашивать. Барон выразительно со строгостью во взгляде, но беззлобно посмотрел на меня. Кто это такой и чем велик, не знаю. И в штабе никто не знает. Дело передали городским дознавателям. Да только они и так всякими делами завалены по самую макушку. Вряд ли смогут накопать что-то серьезное. Живым из нападавших не сдался никто. Один из них, теряя сознание, активировал какой-то амулет, когда ему в бою отрубили руку. Взрывом разнесло в клочья и его, и троих бойцов патруля, оказавшихся рядом. Это в порту. Рубились жестко, не сказать, что умело, но с каким-то огнем в глазах. Жанаиты демонопоклонники провели ритуалы в 7 точках города и везде успели уйти. Отец ненадолго прервался и жадно отпил сантинового сока, плеснув себе половину бокала. Я продолжал молча ждать продолжения. «Налей себе чего-нибудь», я в ответ отрицательно качнул головой. «Хорошо, тогда продолжу. Свидетелей не нашлось, если кто что и видел, будут держать язык за зубами. Простолюдины отчаянно боятся жанаитов. Больше всего рыкч после ритуала появилась тоже в порту. Один из патрулей, пришедших на подмогу, был растерзан пятеркой рыкч, выскочивших из старого рыбного склада. Наверное, при жизни эти рыкчи были рыбаками, ночевали рядом с вчерашним уловом. Там их и зацепило жанаитским ритуалом. Непонятно, для чего демонопоклонники устроили всю эту суматоху. Сразу видно, готовились серьезно, а результат слабый. Отец снова замолчал, задумчиво потирая подбородок. Думаю, это только начало. Завтра я добавлю к твоему патрулю мага-ученика. Мальчишка не особо силен, но большего выделить не могу. Лучше так, чем с одними амулетами. Теперь спрашивай, а сколько вообще в городе жанаитов? Почему с ними никто не борется? Слушая барона, я погрузился в собственные размышления и не сразу сообразил, что нужно спрашивать, поэтому задал первый вопрос, который пришел в голову. Никто не знает, сколько их. До сегодняшнего дня считалось, что в Шергете их почти нет. Долго они не вылезали на поверхность со своими грязными ритуалами. Я давно знаю, что жанаиты обосновались в городе всерьез и даже имеют сильную поддержку среди шергетской знати, но так они себя здесь никогда не проявляли. Отец задумчиво кивнул собственным мыслям. А как же Сиба? Почему Сиба не занимается этим делом? По выражению лица барона я понял, что задал какой-то неправильный вопрос. Что-то в нем сильно не понравилось отцу. Сын, ты же знаешь, что Сиба прекратила свое существование после подписания Люзетского мира. Тайные управы расформированы везде, кроме Каты. Барон посмотрел на меня так, словно я сказал что-то неприличное. Ты же не веришь всяким глупым слухам. Яркая вспышка за окном на мгновение затопила кабинет ослепительным светом. ГД Дадах. Я не успел ответить, За окном оглушительно громыхнуло. Если бы не магическая защита, сейчас бы наверняка взрывом вышибло стекла, звонко задрожавшие в рамах. Пол ощутимо качнуло, а с потолка посыпалась штукатурка вперемешку с пылью. Отец, не обращая внимания на упавший и скатившийся на пол графин с сантиновым соком, быстро что-то нажал под столом, переводя магическую защиту дома в запредельный режим. Магические светильники в кабинете резко потускнели, их свет сместился в красную часть спектра. Защитная пелена, тускло мерцавшая за окном мгновением раньше, внезапно налилась ярким синим светом, за которым уже невозможно разобрать происходящее снаружи. Увидев неправильность, я пригляделся и различил на поверхности защиты чуть более яркую крупноячеистую сеть прожилок, пылающих ярко-голубым. Эта сеть образовала множество одинаковых шестиугольников, мягко пульсирующих снизу вверх. В наступившей тишине отчетливо слышно негромкое жужжание, как от электрического трансформатора. «Быстро за мной, в подвал!» Барон был уже на ногах, увлекая меня за собой. Когда мы выбежали из кабинета, громыхнуло снова, но уже более приглушенно. С потолка больше ничего не сыпалось. Я вдруг сообразил, что подвал нашей немалой усадьбы всегда был для меня закрыт. На лестнице уже ждет четверка бойцов баронской дружины, возглавляемая неизменным сотником Таширом Кафалем. Лестничные пролеты промелькнули как в тумане. Барон вынул из внутреннего кармана амулет на цепочке, прикрепленный к лацкану пиджака. Тонкий черный стержень точно вошел в отверстие сбоку массивной поблескивающей тусклым серебром двери в подвал. Спустя пару мгновений дверь бесшумно дрогнула и чуть приоткрылась. В этот момент мне показалось, что по двери пробежала едва заметная красно-оранжевая паутинка и тут же растаяла. К этому я и собирался перейти, когда ты принялся спрашивать всякие глупости, чуть ворчливо пробормотал отец, когда мы уже спускались вниз, оставив за спиной надежно запертую магией стальную дверь. Надо же, два молота Юдды подряд в один дом. Никогда не поверю в такие совпадения. Снаружи снова громыхнуло, уже совсем тихо. Три молота Юдды. Несмотря на общую тревожность, мне кажется, ситуация даже начала веселить барона. Это три профессора магии или высший маг. Откуда это у сетов? Когда за нами захлопнулась точно такая же, как и наверху, стальная дверь, я окинул взглядом обстановку зала, в котором мы очутились. Никогда раньше мне не доводилось побывать в этом подвале, несмотря на то, что прожил баронетом в этом доме почти всю свою разумную жизнь. Отец и сам не часто спускался сюда. Когда же это случалось, он мог задержаться здесь и на несколько дней. Осматриваясь по сторонам, я пришел в полное изумление, словно попал в рубку космического корабля. Размещенные по стенам многочисленные экраны транслируют потоковое видео отовсюду вокруг поместья. Есть даже виды соседних улиц. Несмотря на ночную тьму, картинка ясная, детали прекрасно различимы. Кое-где в воздухе висят голографические виртуальные экраны, транслирующие всевозможные параметры в виде графиков и условных схем. Чужеродно среди всего этого царства высоких технологий выглядит обитаемый островок в центре зала, составленный из тяжеловесной мебели родом из того мира, что остался наверху, за пределами подвала. Отойдя от первоначального ошеломления, я пригляделся и понял, что все это великолепие создается амулетами, очень редкими и дорогими амулетами древних магов. О некоторых мне доводилось читать, изучая теорию магии с наставником, о других я даже и не подозревал. «Проходи, присаживайся, сын». Отец указал в сторону ближайшего кожаного кресла. «Рано или поздно я собирался показать тебе это место, сердце всего дома. Враги решили, что лучше рано. Пусть». Когда мы разместились друг напротив друга, а охрана отправилась в соседнюю комнату, барон после недолгого раздумья решил продолжить. На штабном совете обсуждали многое, в том числе и результаты боев за пределами города. Потери с нашей стороны серьезные, больше 700 человек. Большинство погибших – слабо обученные ополченцы. В войсках очень мало магов, едва хватает на поддержание магической защиты отрядов. Ингирские маги вроде и сильны, но слишком редко вступают в бой. Говорилось вроде все по делу, но я почувствовал какую-то гнильцу в происходящем, и мне это сильно не понравилось. После того, как я в лоб задал вопрос барону Гистрату, почему военно-транспортный воздушный корабль бездарно висит в центре Шаргита, вместо того, чтобы хоть разок пройтись над полем боя и осыпать наступающих врагов из бортовых пушечных метателей, сам виконт Фицлор резко высказался, чтобы я прекратил нести чушь. Но корабль в самом деле мог бы сильно помочь в обороне, я не удержался от того, чтобы вставить свое слово, хотел было озвучить еще кое-какие мысли, посетившие меня, но решил, что это будет слишком для 16-летнего баронета. Я о том и говорю, но не это главное, я почувствовал, что далеко не все в штабе работают на победу, а кое-что мне и раньше доносили помощники. Атака на наш дом сиотскими магами, барон на время замер, обдумывая только что подоспевшую мысль, а сиотскими ли вообще, если бы не артефактная защита поместья, построенная на амулетах древних, от дома бы даже щепки целой не осталось. Молот Юды, это не шутка, во времена войны истребления этим заклинанием разносили на куски ходячие крепости Союза государств. Профессор магии, сотворивший молот Юды, будет восстанавливаться не меньше седмицы, оставаясь беспомощным как младенец. Я с опаской посмотрел в сторону амулетных экранов внешнего наблюдения. Потребовалось время, прежде чем я узнал в мешанине поваленных деревьев, беспорядочно рассыпанных камней и искореженной кованой ограды наш некогда великолепный парк. Через дорогу занимаются пламенем знакомые очертания полуразрушенного особняка баронета Стагжека, нашего соседа. Амулет с безжалостной четкостью показал обезображенные обуглившиеся тела парковых слуг и охранников. Чем ближе к эпицентру, тем мельче раскрошены осколки скульптуры каменных построек. От тех, кто при первом ударе был рядом с домом, вряд ли хоть что-то осталось. Барон тем временем встал из кресла и подошел к одному из артефактов на ажурной стойке. За его широкой спиной я не смог разглядеть, что именно он сделал. На амулетном экране среди обломков ограды из земли медленно выдвинулись аккуратные серебристые столбики, на вершинах которых тут же нечасто замерцали зеленым горизонтальные круглые пластины, установленные на тонких стержнях. Не думаю, что кто-то еще сегодня заявится в гости, но осторожность не помешает. Отец повернулся ко мне и не спеша возвратился в свое кресло. Чуть не забыл, сегодня мне очень не понравилось, как переглянулись виконт Фицлор и Витольд Маус. Ладно, забудь, это все потом, неизвестно какая нечисть вылезет на патрулировании завтра, иди спать, Ташер все здесь покажет. Неожиданно мне вспомнилась та очаровательная девчушка, как же ее звать, точно, Рисса. Нужно обязательно наведаться, как в городе станет поспокойнее, вспомнить бы еще адрес. Я же диктовал его кучеру. Улица Героев Арбалетчиков, дом 28, нейросеть неожиданно напомнила о себе. Олли Тильин едва успел скомандовать выдвижение к причальной башне, как почувствовал теплый толчок в спину. С удивлением он оглянулся назад и успел заметить, как безвольно падают на землю его спутники. Согнувшийся под тяжестью сумки Закир неуклюже ударился носом о мостовую, отчего по булыжнику потек неровный ручеек бестолковой крови. Охранники просто молча осели. Опытному магу хватило одного удара сердца, чтобы опомниться и начать действовать. Избавился от действия плетения ошеломления и осмотрелся, это заняло лишь мгновение. Если бы не выстраданный переход в зеленый круг, лежать Олли сейчас рядом со своими попутчиками на холодных камнях. Беглый взгляд по сторонам. Две тени приближаются со спины, еще один нагло идет спереди. На рукаве повязка городской стражи, короткий всплеск маны, вложенный в недоступное еще недавно плетение, и сзади возникает плотный раскручивающийся вихрь песка, мелкой каменной крошки и мусора. Легкое мысленное усилие и послушный вихрь с оглушительным хлопком стремительно срывается в сторону нападающих. Два коротких вскрика слились в один и тут же оборвались. Глухие звуки падающих тел, эти уже не встанут. Веретено Энжему без серьезной магической защиты пережить непросто. Остается тот, что спереди. Олли сформировал огненное шило. Накачка маны, и тончайший пылающий луч срывается с вытянутой в сторону противника руки. Яркая вспышка разорвала вечерний полумрак, причудливо подсветив фасады окружающих домов. Олли, уверенный, что о враге можно уже не беспокоиться, спокойно повернулся к своим бессознательным спутникам и принялся перебирать в уме заклинания, способные быстро привести их в чувство. Ясность разума? Нет, нечего тут пока прояснять. Взрыв бодрости Олли попробовал применить на ближайшем к нему охраннике. Забавно раскинувший руки наемник сильно дернулся, отчего, кажется, до крови разодрал щеку о мостовую. И Тильену в принципе безразлично здоровье этого детины, продающего свое безделье в обмен на риск. Но положение сложилось такое, что разбрасываться личными бойцами не время и не место. Попробовать тень кукольника, но это уже из темных разделов магии, на грани демонической. Да и что она сейчас даст? Поднимет он пару-тройку охранников, будет управлять ими напрямую на пределе своих возможностей, да только и сможет ими ходить из стороны в сторону. В сознание спутники не вернутся. Вспоминая и отбрасывая один за другим глупые или неуместные варианты, Олли так увлекся, что совсем потерял связь с реальностью. Даже пронзившую тело чуть ниже левой лопатки острую боль советник воспринял лишь как досадную помеху, от которой на всякий случай отмахнулся резким выбросом защитного купола во все стороны, да наложением на себя заклинания укрепления тела. За спиной послышался неясный всхлип и следом сочный шлепок человеческого тела о стену. Внезапная догадка посетила разум Итилиена. Когда он еще был простым учеником захолустной магической школы в далеком Маашумунде, применение раздела боевой магии, порождающей всевозможные молнии по давней традиции, тренировали на тушах забитых к ужину барашков, а если повезет, то и молодых бычков. Правильно сформированное плетение вызывало движение в мертвом теле, будто оно еще может ожить. Это одновременно и пугало, и забавляло молодых учеников. На старших годах обучения находились весельчаки-виртуозы, умудрявшиеся заставить пройтись тушу будущего студенческого ужина под радостные и завистливые выкрики собратьев по магическому искусству или ремеслу. Кому на что хватит способностей? Решение родилось в голове Олли мгновенно. Куда делась зудящая невыносимая боль в спине? Почему так трудно поднять руки? Неважно, не сейчас. Простейший ученический укол молнии, которым можно разве встряхнуть зазевавшегося сокурсника шутки ради. Извилистый сине-голубой шнур молнии с громким щелчком на мгновение соединил руку советника и тело ближайшего охранника, чтобы тут же пропасть, оставив в глазах бурую, медленно проясняющуюся полосу. Точно так же неспешно поднимался с брусчатки ошеломленный охранник, больше не обращая внимания на кряхтящего и ощупывающего себя наемника внимания, и Итилиен принялся бросать такие же молнии в остальных своих спутников. На последнем заклинании он почувствовал, что линия горизонта начала заваливаться влево, а непослушные руки уже не способны подняться, чтобы смягчить неизбежное падение на грубые камни мощеной улицы. Аккуратные ряды булыжников стремительно качнулись навстречу, и слепящий звонкий удар головой о мостовую окончательно погасил сознание советника. Олли Итилиен приходил в себя очень тяжело, не раз всплывая на гребне волны очередного бреда, чтобы снова погрузиться в мутную пучину беспамятства. Нельзя сказать, что советника порадовал вид успевших стать родными стен. Здесь он просыпался больше 10 лет, но именно сегодня Олли желал оказаться на борту воздушного корабля, ведомого под его неусыпным руководством в сторону столицы этого странного Ингерата, который местные жители называют Харизли. Если рассудить здраво, что Харизли, что Юрген или Джинака, это степь, разницы нет, да и люди везде похожи друг на друга своими мелочными интересами. Установить свою власть над клочком земли, на котором ничего путного вырасти не сможет до несбыточного возвращения Тизой, наплевав на ингирские грамоты соседа. Раз плюнуть, что уж говорить о простолюдинах, вечно грызущихся из-за таких мелочей, о которые обычный аристократ побрезгует вытереть ноги в ненастную погоду. Итилиен страдальчески поморщился. Не помог даже сохранившийся со времен магической школы простенький амулет, студенты прозвали его утренней примочкой. Отчаянно жгло в спине под лопаткой. Что же вчера стряслось? Отматывая события неудачного вечера в состоянии предельной концентрации, которым так любит наказывать начинающих магов жестокие преподаватели, Олли попытался вспомнить случившееся. Ему в голову пришло страшное осознание. План побега сорвался, советник остался в обреченном городе. Если ничего не удастся сделать, он разделит судьбу остальных горожан. Нужно срочно искать пути вырваться из захлопнутой ловушки. Мысль о том, чтобы уходить через дикие пустоши, Олли отбросил сразу как самоубийственную. Можно углубиться в пустоши на сотню лик и вернуться, но пройти насквозь до границы с Кашиером, таких случаев история не сохранила. Ни один искатель, пытавшийся пересечь пустоши, больше так и не объявился в мире живых. Словно где-то в самом сердце этих проклятых земель есть незримая черта, перейти которую простому смертному не суждено. С трудом унимая дрожь, Итилиен потянул прикроватный шнур вызова слуг. Сил на использование магии в теле не хватает. Краешком сознания Олли зацепился за привычное ощущение присутствия сложного магического контура защиты дома, близкое и в то же время бесконечно далекое чувство. Это как пытаться дотянуться до стакана воды на прикроватном столике безнадежно отлеженной рукой после беспробудного сна. Запыхавшийся Закир объявился на пороге, едва Олли отпустил шнур. Советник даже не успел толком собраться с мыслями. «Закир, почему я здесь, а не на борту воздушного корабля?» Сухо, едва ворочая непослушным языком, советник произнес этот глупый вопрос и одновременно начал вспоминать последние мгновения перед падением в беспамятство. Глупая ошибка начинающего мага. Сколько раз во время обучения наставники повторяли: даже к бездыханному телу врага нельзя беспечно повернуться спиной. Сначала нужно его испепелить, развеять, заморозить, сделать что-то еще. Воображение настоящего мага ограничено только широтой полета его мысли. Сотворить что-то впервые может только способный представить себе никогда не виденное, неслыханное и непрочувствованное. Олли поразился, как скачут мысли в раскалывающейся голове. Тошнотворная беспомощность вдруг сменилась жаждой действовать. «Рассказывай, слуга». Напавшие выжили, их допросили, и Тилиен уставился на оробевшего от такого напора юношу. «Г, господин, я не виноват, я», — взвизгнул Закир, — «выжил один, тот, которого господин пощадил, охранники его скрутили». При этих словах голос слуги от чего-то задрожал, на допросе он молчал, а к концу его хватил удар, от чего и помер. И что, ничего узнать не удалось? Под конец советник просто взревел, словно позабыв о своей немощи. На телах найдены личные жетоны стражников барона Гернара, слуга, в страхе ожидая наказания, трясущейся рукой выудил из кармана неряшливую связку железных цепочек с треугольными жетонами. «Гернар, да, припоминаю этого выскочку», задумчиво бормоча себе под нос, и Тилиен неосознанно озвучил приходящие в голову мысли: «А что со мной? Почему так болит спина?» «Ц. Целитель извлек из вашей спины заряд метателя?» «Г, господин», дрожащим голосом ответил перепуганный Закир. «Значит, метатель». Олли раздраженно поморщился. Начиненный магией стеклянный шарик, с огромной скоростью вылетающий из дула метателя, обычно взрывается в теле жертвы мириадами мельчайших осколков, оставляя страшные раны. Магическая защита советника должна была отклонить такую угрозу, но от чего-то была пробита. Шарик остался цел, метатель нашли, что с моей спиной? Отвечай, топчан безмозглый. Взбешенный крик Ателиена окончательно погрузил Закира в ступор. Ну, шарик целый, да-да, целый, вот же он, на столике в БЛ в блюдце, г, господин. Целитель приказал передать, что ваша спина заживет уже к завтрашнему вечеру. Постепенно приходя в себя от пережитого страха, Закир говорит все более внятно. А метатель? Я хочу видеть этот Кильзатов метатель. Но, господин, мы так торопились спасти вашу драгоценную жизнь, что п просто не додумались искать что-то еще. Секретарь мелко затрясся, ожидая неминуемого наказания. Только немощность Олли спасла юношу от участи корчиться в муках возле кровати своего господина. Ярость, полыхнувшая в глазах советника, впрочем, быстро сменилась холодными искорками. «Неважно», — Ителиен ледяным голосом продолжил допрашивать своего секретаря, — «расскажи, что происходит в городе, о чем пишут в газете». «Г, город в осаде, господин, ходят слухи, демонопоклонники вчера пытались провести свои ритуалы, но горгородская стража им помешала, и даже кого-то арестовала. Может, и врут, господин, слухи непроверенные». Закир в ответ на еле слышный стук в дверь выглянул наружу и тут же вернулся с небольшим подносом в руках. На подносе возвышался пузатый графин с пузырящейся жидкостью, источающий густой белый пар через узкое изящное горлышко. Закир аккуратно примостил поднос на прикроватном столике и принялся наполнять кружку светящейся ядовито-фиолетовым жидкостью.